Глава первая. Юджи, Алиса, Катару и семья зверолюдей вместе отражают нападение монстров. «Наконец-то! Наконец-то я могу выращивать что-то кроме картошки!» Прокричал Юджи, стоя рядом с обработанным полем. Прошло уже 2 года с того момента, как он начал распахивать данную территорию. И наконец-то он сможет посадить пшеницу. «Господин Юджи... Если картошку все время сажать на одном и том же месте, то урожаи будут падать. Поэтому, естественно, лично мы бы на этом месте посадили что-то кроме картошки». Да, в этот раз Юджи тут был не один. Раб Юджи, собака-человек Марцел, раньше был фермером. Как раз он и подсказывал, как обрабатывать землю и что на ней выращивать. «Давайте распахаем это поле». «Хорошо». «Бронить надо вот так вот». «Понятно». «Удобрения надо раскидывать вот так вот». «Вот так вот?» «Давайте выкорчаем это дерево». «Это я могу». Одним словом, Юджи стал выполнять основную физическую работу. Все-таки с тех пор, как он поднял уровень, его сила увеличилась. Кстати, кто из них раб в таком случае? Марсел, конечно же, и сам работал, не покладая рук, поскольку он относится к своему хозяину с уважением. «Братик Юджи, мы это поле будем засеивать семенами, ведь да?» Возможно, Алисе просто нравилось помогать окружающим, поэтому Алиса, засеивая, напевала какую-то песенку. За ней шел Марк, который нес на себе сумку с семенами риса. Его хвост быстро мотался в стороны в сторону, а глаза просто сияли. Он, похоже, доволен своим положением прислужника. Сильные женщины вокруг Юджи явно обладают какой-то скрытой силой. Катару вернулась с охоты и патрулирования. Ей в этом деле помогала кошка-девушка Нина. Похоже, охота не удалась. Но после того, как Катару забежала внутрь оградки, она не перестала лаять и встала в напряженную позу. Она так себя всегда ведет, когда неподалеку враги. «Приближаются враги, гоблиня и, возможно, 2 орка. Нина подбежала чуть позднее Катару и сразу же сообщила эту информацию Юджи и остальным. То, что с Катару сейчас сходит Нина, не только увеличило эффективность охоты, но еще и сделало так, что лай Катару стало легче понимать, что большой плюс. Катару, конечно, просто супер, но говорить она не умеет. Наверное. Как только они услышали слова Нины, Юджи и Марсел тут же обнажили оружие. Затем они вышли с поля и подошли к деревянной ограде на южной стороне, которую сделали еще зимой. Да, они уже подготовили забор на западной стороне, там, где живет семья зверолюдей, а также на южной стороне, там, где у них сделано поле. Хотя забор не представляет из себя чего-то серьезного, просто бревна, загнанные в землю, между которыми натянута веревка и прибиты доски крест-накрест. Юджи и Марсел стоят за забором. В левой руке у Юджи находится щит, а в правой он держит короткое копье. Рядом с ним стоит Марсел, который держит в руках щит и топор. За ними стоит Нина с луком и Катару, которая готова к прыжку в любой момент. Еще зимой они разобрали именно такое построение. Но сегодня они с собой взяли еще и Алису. Марк также держит в руках щит и меч, стоя перед Алисой. И хоть его хвост сейчас спрятался между его ног, а он сам немного дрожит, но в его глазах видна решимость. «Я обязательно защищу Алису!» «Братик Юджи, а можно Алиса сделает бум с помощью магии?» Алиса подняла свою руку и задала свой вопрос. Поскольку ее не выпускали наружу во время зимы, говоря, что на улице холодно и сражение будет слишком опасно, то она всю зиму дальше двора перед домом никуда не уходила. А все сражения зимой происходили у забора, что и позволило им вырубить стандартное для них построение. Юджи и Катару старались оградить Алису от сражений, но, похоже, Алисе это не очень нравится. «О, хорошо. Тогда, когда Нина и Марсел закончат свою атаку, наступит твой черед!» Выдав немного напряженную улыбку, Юджи согласился с просьбой Алисы. Поскольку за зиму они все подняли свой уровень, они уже спокойно могут сражаться с монстрами, при этом не боясь, что их поранят. Поэтому и Алисе разрешили поучаствовать. Он очень заботится о своей приемной сестренке. Вот только... снег в лесу уже растаял, и к тому же Алиса явно хочет испытать свой бум. который раньше не делала, поэтому стоило бы поберечься, но Юджи всего этого не понял. На тропинке у южной стороны дома послышались громкие шаги монстров. Это были 6 гоблинов и 2 орка. Построение, которое подготовил Юджи, использовалось ими всю зиму. Похоже, их количество все растет и растет. Пока Юджи бормотал себе под нос, кошка-девушка Нина натянула лук и тут же выпустила стрелу. Все быстро выпущенные стрелы попали в грудь и живот гоблинов. Этого недостаточно, чтобы убить их, но это как минимум ухудшит их подвижность в бою. Тем не менее, ей, видимо, удалось попасть в какое-то важное место гоблина, поскольку один из них упал на землю и умер. Монстры уже находятся в 10 метрах от забора. Собака-человек Марсел метнул свой топор, который держал в руке. Топор, покрутившись в воздухе, рубился прямо в живот одного из гоблинов. Таким образом, среди монстров оставалось 2 неповрежденных гоблина и 2 орка. После того, как Марсел метнул свой топор, он взял в руки косу. Длинная коса была нацеплена на рукоятку почти 2-метровой длины. У косы было 2 рукоятки для того, чтобы держать ее. Одна у самого края и одна на середине. Благодаря этому устройству косы, ее пользователь спокойно может стоя косить траву. К сожалению, лезвие у косы было не самое большое, поэтому разрезать ее на части монстров не получится. «Ладно, Алиса, твоя очередь!» Спокойный голос Юджи разнесся по лесу. При таком количестве монстров, да еще и с такими таранами, Юджи и Катару и сами могли бы закончить бой, без всякой помощи со стороны. Давно уже прошло то время, когда Юджи боялся гоблинов. Кстати, все это время Нина продолжала выпускать стрелы, которые впивались в орков и гоблинов. Марк же стоял с напряженным лицом перед Алисой, держа в руках меч и щит. Да, поскольку Алиса не участвовала в зимних сражениях, зверолюди совершенно не представляют себе всю мощь магии Алисы. «Да, горячее и большое пламя! Сделай бум!» Огонь, появившийся перед рукой Алисы, по дуге пролетел через голову Марка, Юджи и Марсела. Вылетел за ограды и затем ударился в землю между 2 орками. А затем оно взорвалось. Хоть Юджи удивился произошедшему, он не забыл спрятаться за щитом. По щиту ударил каким-то летающим мусором. Ушки кошки девушки Нины оказались прижаты к голове, и ее лицо скривилось. Даже Катару слегка помотала головой. Марк, который стоял прямо перед Алисой, просто застыл на месте. И хоть его глаза стали огромными из-за удивления, а сам он дрожит от страха, но он все равно не выпустил из рук своего щита, благодаря чему Алиса была защищена от летевших осколков с места взрыва. Когда Юджи выглянул из-за щита, то он увидел, что в точке падения огненного шарика образовался кратер глубиной 50 сантиметров. У одного из орков живот разорван на кусочки, у другого уже оторвана нога. Гоблинов же сдуло взрывом и размазало забор. Ужасная сцена. Юджи наконец-то услышал треск горящего дерева. «Господин Юджи, нам нужна вода! Вода!» Завопил внезапно пришедший в себя Марсел. Юджи тут же сорвался с места и побежал в дом. Марсел сорвал себе рубашку и начал пытаться сбить огонь ею. Нина бросилась к своему домику. Похоже, она тоже хочет принести какую-нибудь емкость для воды. Марк с ошарашенным видом стоит перед Алисой. Катару подошла к нему и гавкнула, как бы говоря ему. «С тобой все в порядке? Если такая мелочь сумела тебя так удивить, то ты явно долго рядом с Алисой продержаться не сможешь. Ты же понимаешь?» Прогавкав все это, Катару подбежала к Алисе. «Сделай такой классный бабах, это так круто! Моя маленькая сестренка такая клевая!» Она так радуется. Алиса была вся облизана Катару, и при этом смеясь. «Катару, все, хватит!» Порезвившись немного с ней, Катару затем отправилась к месту случившегося взрыва. Поскольку вокруг не осталось никого, кроме Алисы и Марка, она, оставшись за главную, решила проверить, не выжил ли кто из врагов. Как и всегда, женщины семьи Хонжо беспощадны к врагам. Затем, хоть и с трудом, но благодаря шлангу с водой из дома и ведру, принесенному Ниной, удалось справиться с начинающимся лесным пожаром. Это первый раз, когда Алиса использовала взрывную магию огня, после чего ей запретили применять ее в дальнейшем. «Ладно, с этим все. Но количество монстров явно продолжает расти. И что мне теперь, сидеть дома и все время отбиваться от атак?» Ведь Юджи в ближайшее время планирует идти в город. Ему нужен кто-то, кто бы смог остаться присматривать за полями и его курицами. Вот только, учитывая, что монстров все больше, а нападают они все чаще, ему страшно оставлять домочадцев одних. У Юджи появилась еще одна проблема, о которой надо побеспокоиться.